Крутилка у нас есть. Вот. Мы вообще, по идее, ее купили как коробочку в Марвине вчера. Но мы ее купили на вот эту субботу с Полиной и вот с Данькой на квартире будем играть. И заказала вот эту маленькую тоже вчера. Нам, чтобы мы играли на 2 декабря. Просто высыпем в эту же коробочку, а там же есть вот эта крутилка.